Вопрос, касающийся имени, Ярослав пропустил мимо ушей, по поводу должности отмолчался многозначительно, как это умеют делать ветераны секретных службы. А вот насчет Лифляндии сказал, места там замечательные, море, песок, янтарь валяется, только собирай. Опять-таки, Восточная Пруссия рядом, порты. Это я про прежнее время говорю, столько информации шло, любой шпион удавится от счастья. А мы, имею в виду Застеколье, с российской разведкой всегда дружбу поддерживали. Борис покойный говорил, что к нам в гости даже граф Чернышов как-то заходил. Чернышов, который декабристов вешал, уточнил я. Один для тех, кто позабыл романа Дюма, напомню, что будущий мушкетер, в роту де Тревиля его переведут позже, был поставлен перед выбором, когда кардинал Ришелье предложил ему перейти в стан кардиналистов, Д'Артаньян, которому очень хотелось это сделать, отказался из-за боязни потерять старых друзей и не приобрести новых. Очень примечательны слова Атоса. «Вы сделали то, что должны были сделать, но, может быть, вы совершили ошибку». Глава 21. Не только вешал, он еще и военным министром был. Стало быть, в разведке толк понимал. Он же тогда первым внимание и обратил на здешние места. Не тогда ли, когда следствие по делу декабристов было? Блеснул я эрудицией. Искали в здешних местах карбонариев? Вполне возможно, равнодушно отозвался Ярослав. Это надо шефа твоего трясти, он в спецхраны вхож. Но Чернышов не тот человек, чтобы лишние следы оставлять. Так, наметки, которые сведущему человеку помогут, а дилетанту, нет. Он, кстати, тоже из наших был, из стекольщиков. Смешно, улыбнулся вдруг князь. Мы же раньше себя никак не называли, а по твоей милости... Застеколье, стекольщики. Об аномастике я не слишком задумывался. Ну, стали называть, так и стали. Что мне теперь, брать патент на бренд Застеколье или стекольщики цитаделей? Я думал о совпадении. Не так давно Унгерн говорил об архивах, а теперь и Ярослав наводит на эту же тему. В цитадели и прочих твердынях архивы сохранились. А зачем? В смысле, зачем? Опешил я. Для потомков, разумеется. А что потомки? Выпятил нижнюю губу Ярослав, что было для него не характерно. Полистают, да обратно кинут. Места бумаги много занимают, мыши заводятся. Так что, мы их сразу в печь. Впору бы написать, немая сцена, но Ярославу я не поверил. Здесь, в цитаделях, где время едва ли не материально, где живут люди, помнившие времена Ивана Грозного, бумаги сжигать не должны. Хотя бы потому, что они могут оказаться нужными. Как тот старый план Белкиной крепости, где показаны все коммуникации, начиная от канализации и заканчивая электросетями. А есть ведь и более важные вещи, подлежащие хранению. Эх, глянуть бы, какие договоры заключали прежние властители моей страны, с прежними хозяевами цитаделей. Есть у нас архив, есть, не стал тянуть быка за хвост князь. Как без него, точное количество не скажу, но документов, что-то около полумиллиона единиц, оцифрованы, кое-что, из особо хрупкого и редкого, а еще то, что часто требуется, а все подряд оцифровывать, смысла нет, покачал головой Ярослав, не так уж у нас много народа, а желающих в архивах сидеть, и того меньше, в свободный доступ все равно не выложить, сети нет, зато у нас картотека неплохая и архивисты толковые, все, что нужно, покажут и разыщут, если соберешься историю Застеколья писать, милости просим, историю здешних мест и вправду, следовало бы написать, и в архиве было бы неплохо посидеть, но если здесь около полумиллиона единиц хранения, то даже с хорошей картотекой, работы года на два, а то и больше, вот, разберемся со цвергами, тогда и можно будет, а историю написать нужно, в чем я убедился, работая в здешней школе, да и на большой земле такая книга не помешает. Пару десятков экземпляров снабдить грифом ДСП и передать в спецбиблиотеки, а остальные пустить в широкую продажу. Как-никак, фантастика – самый популярный жанр литературы. Работа для тебя есть, сообщил Ярослав. В школе, и в школе бы надо, ребята уже о тебе спрашивали, но есть другое дело, более важное. Пора проход в другое место перенести. Какой проход, не понял я. Ну, тот, что с поляны, любезно пояснил Ярослав. Слишком людно там стало, даже кабаны заходить перестали, боятся. Про медведей уже и не говорю, всех разогнали. Мы с Борисом собирались проход перенести, когда твой генерал, ну, тогда еще просто полковник, нас ловить начал, но руки и не дошли. Думали, что будет, как в прежние времена, потопчутся на полянке, да и уйдут. И нам польза, всегда находились те, кто мог проход одолеть. А у нас, как и везде на Руси, кадровый голод. Помнится, в году так, в 53-м, сюда целый взвод солдат явился. Напуганы были, за автоматы хватались, окопы начали рыть. Один сержантик огонь открыл. Представляешь, что было? Что бывает, если в застеколье попытаться применить огнестрельное оружие? Я представлял хорошо. Помню воронку, оставшуюся после выстрела из пистолета. Повезло, что он вдалеке от остальных был, только сам и погиб, продолжил князь. Мне пришлось старую форму надеть, с орденами, только так и успокоил. Потом любо-дорого на парней глядеть было, обжились, обустроились. Потом вроде бы все наладилось. Даже местные жители любопытства не проявляли. Давно хотел тебя спросить, поинтересовался я. Я ведь эту поляну, можно сказать, с детства помню. Грибы тут когда-то собирал. От нее до моей родной деревни всего-навсего десяток километров. Я эти места пузе выползал. Ну, допустим, сам я не имел способности перейти в застеколье. А соседи? Почему никто не провалился, не пропал? Почему, скажем, никто ни разу не слышал, чтобы пропал какой-нибудь тракторист? Пахал землю, отошел по делам на полянку и... Только трактор остался, или какая доярка по грибы пошла, да и сюда забрела. Ты как-нибудь пройдись, может, знакомых увидишь, посоветовал Ярослав. То, что никто ни о чем не слышал, вовсе не значит, что твои земляки сюда не заходили. А вот об этом-то я не подумал. Не каждый, кто способен пройти в параллельный мир, станет об этом хвастать. А если и начнет, кто этому поверит? Примерно, как в изнасиловании женщины зелеными человечками или полета землянина в НЛО. А жить можно и в двух мирах. Тут я вдруг вспомнил своего одноклассника Серегу, класса до седьмого слывшего отъявленным оболтусом, а потом вдруг резко изменившегося, ставшего лучшим математиком школы, района и области. А куда он потом делся? Кажется, вместе с родителями уехал в Новосибирск, в какую-то специализированную школу с математическим уклоном. А еще ведь кто-то был, точно, был еще Павлик, поступивший в Суворовское училище. А ведь ему сулили спецшколу, колонию и так далее. А мой учитель физики, способный прервать урок рассказом о многомерности Вселенной, а учительница истории, от которой я впервые услышал теорию Платона об идеальном мире и его отражениях. И это в самый-самый пик застоя, когда про Платона знали лишь то, что он был махровым идеалистом. Да, если подумать и сопоставить, то многое из того, о чем я знал, приобретает иной оттенок, но в то же время, не подкопаешься. Короче говоря, заявил Ярослав, на сегодняшний день место перехода стало привлекать нездоровое внимание, посему, из соображений конспирации его следует сменить. Это точно, согласился я, если уж засады устраивают на полпредов президента, куда такое годится? Кстати, а почему бы чаще проходы не менять? Как я понимаю, он тут со времен Ивана Васильевича. Ну, если эту конкретную поляну брать, то поменьше. Лет этак, прикинул князь, 300. Раньше проход в другом месте был, но тоже вблизи Грязовца. А все-таки, вернулся я к вопросу, почему бы проходы почаще не менять? Ну, не так-то все просто. Во-первых, место здесь очень удобное. С одной стороны, от цивилизации далеко, а с другой, не особо. Железная дорога рядом, шоссе, до Вологды, полчаса езды, до Грязовца, 15 минут. Опять-таки, широко известно в узких кругах. Если слишком часто проход менять, как к нам новые люди будут приходить? И старожилы, которые, кто на большой земле живут. А что, старожилы? Не понял я. Ты помнишь, что все, наши, ну, кто постоянно на большой земле живет, имеют две точки прохода. Одна общая, вот эта поляна, и еще одна индивидуальная. У меня, скажем, она вообще вну, неважно где. Предположим, оказался я на большой земле. Я что, должен каждый раз туда бегать, если домой, то есть сюда надо? Но все равно, откуда бы ты ни шел, основной проход не минуешь. То есть, проход, не совсем точка, а тоннель, догадался я. В него можно войти либо где-то там, либо только здесь. Вот-вот, обрадовался Ярослав. Стало быть, ты должен открыть не только точку прямого перехода, но и еще призадумался князь, что-то около 2 миллионов тоннелей. Стоп, остановил я речь князя. Не понял, при чем здесь я? Князь посмотрел на меня взглядом наивного ребенка. Ну, а кто же тогда? У нас только Борис был на такое способен, чтобы из застеколья в любую точку большой земли пройти, а потом обратно. И в самом застеколье, Только дед мог проколы делать, да еще и обозы за собой таскать. Я, например, ножками топаю, да и все остальные тоже. И как я это сделаю? Поинтересовался я. А я знаю, развел руками Ярослав. Я же тебе говорил, сам я везде ножками топаю. Так что, вперед и с песней. У Бориса хоть опыт был, проворчал я. А у меня, ну, опыт не вдруг берется, утешил меня князь. Ты попробуй, потренируйся. Не с первого раза, так с десятого получится. Только, построжел он ликом, я тебя очень прошу, не сотвори переход в болоте или в пустыне. И не надо его запихивать в собственную квартиру. С тебя станется, как срочно нужно. Конечно, не горит, но, чем раньше, тем лучше, закончил я. До утра потерпит. Ярослав выглянул в небольшое окошечко, где зияла темнота. Странно как-то, чтобы ночь или день в наших краях была такой черной. Я видел подобное на юге бескрайней родины, когда проходил срочную службу. Давай так, решил таки князь. Над душой у тебя никто не стоит, не погоняет. Как сделаешь, так и сделаешь. Одно лишь условие, не сообщая мести своему генералу. Предвосхищая мой вопрос, поднял вверх ладонь. Подожди, не спеши. Уверен, Унгерный сам не захочет знать новую точку. ХМ – это Унгерн то, привыкший держать руку на пульсе всех событий, но с другой стороны, что-то в этом есть. Опять-таки, чисто формально, о новой привязке Застеколья к нашему миру я докладывать генералу не обязан. Это моя епархия, как представителя президента в параллельном мире, а не подчиненного управления по чрезвычайным и загадочным ситуациям ФСБ. Кстати, я ведь до сих пор не удосужился узнать, как называется подразделение, за службу в котором мне платят майорскую зарплату. Другое дело, что в нашей службе нет такого понятия, как обязан-не обязан, потому что ты обязан все, имею в виду, обязан докладывать обо всем, что входит в сферу интересов начальника. А почему генерал не захочет узнать новую точку перехода? Надо подумать. Если не додумаюсь сам, спрошу у генерала. В Застеколье мне было хорошо, но настала пора возвращаться. Как я и думал, на поляне меня никто не встретил. Видимо, генерал обиделся. Но хуже, что и рядом никого и ничего. Унгерн, собака такая, виноват, господин генерал, само вырвалось. Мог бы озаботиться о своем подчиненном, оставив хотя бы газельку. Пришлось шлепать до шоссе, ловить попутку до Грязовца, а уж там, усевшись на деревянную лавочку возле вокзала, подумать о случившемся. Самым простым казалось купить сотовый, новый я до сих пор не купил, а старый остался в пещере, позвонить генералу, а он изыщет средства доставки. Да и что там изыскивать? Подозреваю, что где-то поблизости стоит машина, предназначенная для полпреда, или просто сделать шаг в пустоту и очутиться в собственном офисе, в Москве. Но сегодня я решил не тревожить ни время, ни пространство, а вести себя как обычный человек. Стало быть, нужно проверить карманы. Ага, деньги есть, нож. А это что? Кистень, маленький, но лучше его не вытаскивать, народ испугается. Наверное, стоило бы проверить, что у меня есть, еще там, но уходя, просто сдернул с вешалки куртку, одолженную Унгерном. Никогда не любил Грязовец, хотя должен был считать его своим родным городом. Вырос неподалеку и в школу ходил совсем рядом. А вот, поди же ты. Нет, я его очень люблю, когда нахожусь на расстоянии от этого города. Все-таки, интересная история, начинающаяся со времен Ивана Грозного, совершенно уникальный культурный пласт, стык центральной России и северной, где в говоре нетипичное вологодское оконье, а московское аконье. И лапти у нас плели не из лыка, а из веревок. А чего стоит указ Петра Великого о том, чтобы грязлевицких мужиков в гвардию не брать, дабы они рылом своим поцарапанным строй не портили. С удовольствием каждое лето провожу пару-тройку недель в родной деревне, со смешным названием Пузово, хожу в магазин за 3 километра, как в детстве. А вот бывать в самом Грязовце, нет, не люблю. Может, из-за того, что о нем сохранились лишь неприятные воспоминания. Грязовец – это очереди в магазине, куда мы с родителями ездили, это районная больница, в которую мне угораздило попасть 2 раза, и оба раза, в собственный день рождения, драка с местной шпаной, когда мои друзья-приятели сбежали, бросив меня одного. «Слышь, мужик, третьим будешь?» Я слегка обернулся. Голос принадлежал синяку, в протертом до дыр джинсовом костюме, с модной сегодня щетиной. Странно, но не видел алканов-то ни чисто выбритых, ни бородатых. как они умудряются постоянно поддерживать легкую небритость. Рядом с ним покачивалась потасканная жизнью девушка, с изрядным бланшем под глазом. «Батюшки Светы, неужели я похож на ханыгу?» Жаждущего опохмелиться с интересом осмотрел страждущих и... Тут у меня что-то ёкнуло, а ведь я их знаю. Мужик, похожий на бомжа, мой одноклассник, ну, теперь уже бывший, а дама училась двумя классами младше. Вот почему я не люблю ходить на выпускные вечера. И, дело не в том, что нужно ехать несколько часов, чтобы добраться до школы, где учился. Нет, что я увижу на встрече. Седых мальчиков, морщинистых девочек. К отражению в зеркале привыкаешь и не замечаешь, как ты старишься. А вот увидишь такое и сразу задумаешься, неужели и я такой? И сам же отвечаешь, такой же, не пью, покачал я головой и, заприметив некую толику разочарования и безнадежности во взгляде, улыбнулся. Могу добавить, сколько надо, а сколько не жалко, разошился в беззубой улыбке мой одноклассник, имя которого я так и не мог вспомнить. Лысый без разрешения уселся рядом со мной, скажи ему, что должен был спрашивать, он бы не понял. Прищурился, разглядывая меня, словно диковинку. «Слышь, ты Кустову Олегу не родственник?» «Родственник», — кивнул я, не желая признаваться, что это я и есть. «Авось, не узнает. А я иду, смотрю, Кустов сидит. Вот, думаю, буду, но одноклассник на пузырь даст». Довольно хохотнул Забулдыга, но присмотрелся, нет, не он. «Молотыша, сын, что ли? Ты чё, какой сын?» Вмешалась дама, обдал меня запахом какой-то тормозухи. Парню лет 30, не может у Олежки такого сына быть. Да мне поте, чей он сын. Слышь, на фанфурик дай, а, это мне то 30, я хоть и не женщина, но услышать такое в 45, вельми приятно. Видимо, поэтому рука, уже нащупавшая в кармане сотку, сама, собой вытащила тысячную купюру. Хватит, поинтересовался я. Вытаращился одноклассник, уже протянувший руку, но замерший, узревший купюру. «Ты чё, издеваешься?» «Да», — прошипела дама. «Почему?» — искренне удивился я. «Из банка приколов? Чё, совсем нас за лохов держишь?» Я осмотрел купюру. Вроде, бумажка как бумажка. Пожал плечами и начал убирать в карман. «Ну, хозяин-барин, видимо, мои потенциальные собутыльники тоже увидели, что бумажка вполне ликвидная». «Ты погоди», — почти сердечно сказал экс-одноклассник, пытаясь перехватить мою руку, за что заработал плюху от напарницы. «Ты чё, совсем дурак?» — опять прошипела дама. «Увидит, скажут, грабеж, открытое хищение чужого имущества. Тебя мало метелили? Бери», — сунул я купюру в заскорузлую руку. «У меня меньше нет. Вы чего такие недоверчивые? Да вон, этот пиндюк в прошлый раз сотку от ксероченную взял, пошел за трояром, а его ментам сдали. Типа, фальшивомонетчик ХВ. Неделю мурыжили, выясняли, не он листошки печатает», — охотно сообщила дама, отбирая штуку, но все-таки осмотрела ее на просвет, изучила водяные знаки, пощупала метки для слабовидящих и, довольно крякнула, признав подлинность. «Это же, сколько будет?» — зашевелил губами лысый, а дама, поморщившись, с математической точностью сообщила. «32 фанфурика, если по тридцатке, да еще на закусь останется». Точность, с которой дама выдала результат, заставил меня вспомнить и ее имя, и кто такая. Майка, самая умная девочка в школе, контрольные и олимпиады делала на раз-два-три. Вот, поди же ты, как жизнь распорядилась. Так ты чей будешь, то, Вовкин или Витькин? Поинтересовался лысый. Не, не Витькин, авторитетно заявила дама. У Витьки две девки. Значит, Вовкин. Не Вовкин, покачал головой одноклассник. Вовкина очки носит, и не Галькин, я их знаю. Вон а как, знают моих братьев, сестре и племянниц с племянницами. Я из двоюродных, из Питера, отмахнулся я. Но, говорят, похож на дядю Олега. А, бывает, закивали оба синяка, а потом, потеряв ко мне интерес, сорвались с места и убежали. Может, зря я им дал столько денег, обопьются же. Ну да, это их выбор. А вообще, счастливые люди. Никаких тебе забот со спасением мира и вселенной. Уверен, предложи я им бросить пить, что-то мне подсказывало, что я мог бы их закодировать, отказались бы. Интересно, когда я стал выглядеть на 30 лет, не зелье ли цвергов поспособствовало? Не поленившись, дошел до ближайшей палатки, купил там зеркальце и принялся рассматривать свою физиономию. А ведь и точно, по сравнению с тем, что недавно показывало зеркало, изменения на лицо, или на лице. К куда-то девалась линия скорби, разгладились морщины на лбу, набухшие веки. Поначалу я обрадовался, но потом до меня дошло. И куда я, такой моложавый? Вспомнились вдруг проблемы Марии, от которой ушел муж, обнаруживший, что жена не стареет. Еще немного и я буду выглядеть ровесником дочери. Мне оно надо, Вологда, Ярославль, Череповец. Завопили вдруг рядом. От неожиданности я вздрогнул, но понял, что это орет местный таксист. Кстати, а как насчет Москвы? Поинтересовался я. 10 штук, не моргнув глазом, сказал таксист. Поехали. Уже сидя в машине, подумал, что 10 штук, дороговато, сошлись бы и на 8. Если бы поездом, так и вообще бы за полторы доехал, а пешком, так и вовсе бесплатно. Глава 22. И вечный бой. Совещание было такого уровня, что нас с Унгерном на него не допустили. Другое дело, что решение принималось позже, когда в кабинете осталось лишь 4 человека. Президент, директор, именно, с большой буквы, генерал-майор Унгерн и майор Кустов. Да преж, мы с генералом тихонько сидели неподалеку и наблюдали за совещанием, благо, аппаратура работала исправно, а онлайн-трансляция ничуть не хуже оригинала. Узнал много интересного для себя. Оказывается, пока я мнил себя пупом земли и единственным спасителем Отечества, генерал успел вскрыть такой гадюшник, что мама не горюй, и многие вещи получили вполне логичное объяснение, хотя, о чем-то я уже знал, о чем-то просто догадывался. Ну, чего странного в желании иностранных разведок получить доступ к застеколью. А цверги, пытавшиеся наладить контакты с Западом, благо, им было что предложить, увы, к единому мнению министры не пришли, пожимали плечами и посматривали на президента. Ну, как всегда, стало быть, решение примет он, а отдуваться исполнителем, то есть нам. Олег Васильевич, обратился ко мне президент, что скажете, требуется силовое решение? Так точно, доложил я по-военному и встал, чем вызвал улыбку на лицах давних коллег. Сидите, махнул рукой президент, уточнил, как я понимаю, вы за уничтожение цвергов. Я кивнул, а он посмотрел на Унгерна. Виктор Витальевич, согласен, кивнул Унгерн, медлить нельзя, сегодня получил сведения, исчезло население одного из поселков неподалеку от Белого озера, а это, 200 человек, у меня тоже плохие новости, добавил директор. Пресечена очередная попытка похитить биологическое оружие, что на этот раз, спокойно поинтересовался президент, слишком спокойно, чтобы поверить, испокосился директор на нас с генералом, но президент кивнул, мол, можно, из 211-й лаборатории пытались похитить штамм геронтофага, у меня хватило ума не интересоваться, что это за штамм, можно и самому додуматься, геронтос, если не ошибаюсь, что-то связанное со старостью. Точно, герон, старик, геронтология, наука о старости. Уж не вирус ли старости изучают, пытаясь замедлить старение человеческого тела, но если верно, что можно заморозить процесс старения, то также можно и запустить обратные механизмы. Установлено, кто, с какой целью, поинтересовался президент. Так точно, кивнул директор. Исполнители задержаны, сейчас с ними работают. Как и в предыдущем случае, зарубежных следов не выявлено. Но судя по алмазам, обнаруженным во время обыска, заказчики – те же самые лица, о которых мы говорим. Я согласен с коллегами, только уничтожить. Уничтожить, призадумался президент на несколько секунд. Давайте рапорт, завизирую. Поставив подпись, поднял глаза. Помощь нужна, директор посмотрел на Унгерна. Справимся, кивнул тот, потому что этот вопрос мы уже обговаривали. Что же, перевел взгляд президент на нашего директора. А тот понял его без слов. Спецгруппы подтянуты. Все-таки, возьмите военных, словно бы посоветовал президент, но стало понятно, что это приказ, или, Росгвардию. Тогда росгвардейцев из внутриков, решил генерал. Их и вытащить проще, и реакция на них иная. Мы народ не напугаем, осмелился я задать вопрос. Может, учение МЧС в тех местах провести, для маскировки? Президент и директор кивнули. А Унгерн позволил себе снисходительную улыбку в мой адрес, дескать, что бы мы без тебя делали. Президент еще раз кивнул и, мои начальники, правильно истолковав его жест, начали подниматься из-за стола. Виктор Витальевич, поднял голову президент, я надеюсь, выделил он, что Олег Васильевич не полезет в пещеры. Никак нет, вытянулся в струнку генерал. А кто тогда полезет? Возмутился я, упав на стул, с которого только что встал. «Я там каждую расщелину знаю. А если цверги в иное пространство уйдут, Олег Васильевич?» Очень мягко сказал президент. «Если уйдут, значит уйдут. Ловить не надо. И ваша голова нам дороже, Виктор Витальевич». «Понял», кивнул генерал, деликатно цапнув меня под локоть. «Майор Кустов будет сидеть на берегу, помогать руководить операцией. Будет брыкаться, прикажу связать». «Вот и хорошо», загадочно улыбнулся президент. «Если будет хорошо помогать, присвоите ему досрочно звание полковника, если придется связать, ну, все равно присвоите, подполковника, только попозже». Я решил не обижаться, хотя, мог бы, между прочим, и сам присвоить. От главы государства получить звание гораздо приятнее, нежели от начальника. Ну да ладно, переживу. Да и не дело это, чтобы президент делал то, что имеет право сделать генерал. Надо уходить, а мне хотелось поговорить с первым лицом государства, узнать у него о планах, которые он строит на содружество с Застекольем, и о своей роли в этих планах. Только понимал, что он все равно не ответит, а таких желающих у него много. Когда мы вышли из кабинета и, под пристальными взглядами крепких парней в костюмах от Диор, или, не от Диор, но все равно, крутых и, вероятно, пуленепробиваемых, шли по коридору, я не удержался и буркнул. «И почему мне самому нельзя?» Унгерн, храня субординацию, промолчал, ответил директор. «А потому, дорогой вы наш человек, что в нашем деле, некоторые майоры бывают важнее генералов, а то и министров. Цвергов мы рано или поздно уничтожим, а вот оборвать связи с иным миром, или, как вы выразились, с Застекольем, это гораздо опаснее. Полномасштабные боевые действия вести ни с кем, да и негде. Да и вообще, как их вести под землей, не то что я, но даже профессионалы представляли с трудом. А они то, в отличие от меня, изучали опыт Великой Отечественной войны, когда партизаны скрывались в одесских катакомбах 2 с лишним года, у меня представление лишь по романам Катаева, а немцы не смогли их оттуда выкурить даже с помощью огнеметов или отравляющего газа. Есть примеры и в более близкой истории, на Ближнем Востоке. А нам ничего не оставалось делать, как отправить под землю спецназ. Поначалу была идея разбить лагерь на берегу, подтянуть силы и средства, а уже потом лезть под землю. Здраво поразмыслив, решили от нее отказаться, ни к чему привлекать лишнее внимание цвергов. Посему, прибывающая по Белому озеру спецура должна сразу же отправляться под землю. Надо бы, конечно, шарахнуть чем-нибудь этаким, нервно-паралитическим или отравляющим. Увы и ах, слишком велик риск, что за компанию с карликами отравим местную фауну, а цвергов не достанем. Из-за этого же не стали применять никаких объемных взрывов или напалма. Придется по старинке, пулей, а потом, штыком и прикладом. Проход, через который ушла вода безымянного озера, был не широк, но троих ребят, даже в полном вооружении и экипировке, он вмещал. Особо с приготовлениями не мудрили, но зыбкую почву завалили песком, утрамбовали и забетонировали, вмуровав еще и несколько стальных опор, чтобы было к чему крепить фалы. Первой ушла группа Унгерна. Ее задачей было закрепить тросы в подземелье, подготовить плацдармы, потихонечку двигаться вперед, изображая разведку. Разведка, конечно, АХВ, но лучше, чем ничего. Потом, дождавшись второй группы, начать продвижение вперед. Генерал лишь грустно похлопал по плечу командира, потому что ему, как и мне, пришлось остаться наверху. Наблюдая, как Виктор Витальевич провожает своих ребят, скользивших по стропе в черную дыру, на ум пришла строчка: в 100 раз ему было бы легче, если бы шел он сам. Кстати, откуда это? Ах, да, из Симонова, сын артиллериста. Покамест, тьфу-тьфу, нюхало и не гремело, но я прекрасно понимал генерала. Мне бы и самому было легче, если бы пошел с парнями. Но, увы, положение, будь оно неладно, обязывает торчать и смотреть, как уходят другие. Мне уже расхотелось становиться подполковником. Да что там, я бы сейчас с удовольствием обменял свои звезды. Правда, сам их еще ни разу не видел, даже мундиром до сих пор не обзавелся, на звездочки поменьше, чтобы оказаться там. Глупо, вполне возможно, что глупо. Ну, скажите, пожалуйста, кому здесь нужен полпред? Но останься в Москве, было бы еще хуже. Здесь хоть какая-то иллюзия сопричастности. Товарищ майор, услышал я грозный рык генерала и только тут осознал, что я уже сам взялся за стропу. Кажется, начальник еще что-то сказал, но эти слова выкину по цензурным соображениям. Чтобы не искушать судьбу, если что, то генерал меня не остановит, пришлось отойти в сторону, к старым баракам, оставшихся как памятник поверженному, но не сдавшемуся социализму, где топталась в ожидании еще одна группа. Не знаю, альфа или вымпел, а может гамма или какой-то эпсилон, но именно ей полагалось идти вслед разведки. Хреново, поинтересовался у меня крепко сбитый дядька. Знаков различия на камуфляжах не носит, но судя по возрасту, где-то между 30 и 40, командир, все уходят, тебя на хозяйстве оставили, что-то вроде того, уклончиво ответил я. Ничего, стажер, придет и твое время, снисходительно утешил меня командир. Это я стажер, возопил внутри меня кто-то, но тут же заткнулся. Не объяснять же, что я целый майор, а что так выгляжу, так это временно. Но командиру уже было не до меня. Повинуясь отмашке Унгерна, он выводил бойцов на позицию. Я не считал, сколько всего человек задействовано в операции. Наших было 12, этих около 40. По замыслу, через час пойдет вторая группа, потом третья. Итак, до тех пор, пока все подземные галереи не будут зачищены. Ну, а потом уже моя очередь пройти и проверить. Я прошел в нашу командирскую палатку. Генерал сидел за столом, слушая рацию. Я присел рядом и, от нечего делать, принялся рассматривать карту, прикидывая, в каком месте сейчас ребята. Может, уже выходит к тронному залу, хотя нет, рановато. Меня туда вели часа два, спецназ пойдет медленнее. Краем уха слушал переговоры, очень короткие и, в которых я мало что понимал. Третий, чисто. Пятый, смотри на полшестого. Полшестого, чисто. 7:30, чисто. Третий, пол пальца от бровей. Вот-вот, черт ногу сломит, второй вывернет. Кое-что я мог предположить, все-таки, книг по военной тематике перечитал много. 7:30, полшестого, вполне понятно, а вот пол пальца от бровей, что-то запредельное. Чьих бровей? Почему не ушей? Ну да ладно, у каждого свои секреты. Обычно, спецназ не использует раций, если только в кино, предпочитая обмениваться жестами, но под землей их пеленговать некому, да и прятаться уже не было смысла. Генерал еще и видеокамеры на ребят навьючил, жаль, прямая передача не шла. Потом посмотрим. Что-то они замолчали, озабоченно повернулся ко мне генерал. И точно, эфир притих. Унгерн принялся дергать рычажки, щелкать тумблерами. Так уже под озеро прошли, пояснил я. Толщина дна 20 метров, плюс вода, еще столько же, никакой сигнал не пройдет. Точно, слегка успокоился генерал, вздохнул. Самое трудное, ждать, не то слово, согласился я. Слушай, Олег Васильевич, поинтересовался вдруг генерал. Я вот все смотрю на тебя, понять не могу, ты на самом деле помолодел, или операцию сделал, и этот туда же. Мало мне недавнего разговора с женой, кстати, очень тяжелого, едва не поставившего крест на 20 с лишним годах семейной жизни. Едва убедил, что это издержки усиленного потребления витаминов и биодобавок, которыми меня сейчас кормит, но через пару месяцев все войдет в норму. Знаю, что рискую навлечь на себя гнев очередной читательницы, но разговор пересказывать не стану. Моя личная жизнь, это моя жизнь и она никого не касается. Я уже открыл рот, чтобы отшутиться, но тут же его и закрыл. Начальнику, судя по всему, стало не до моей внешности. Он потер левую половину груди и мрачно произнес, что-то у меня предчувствие хреновое. Было у меня такое, под Ханкалой в первую чеченскую. Не договорив, генерал резко вскочил и выбежал из палатки. Я, вслед за ним. Около пролома два растерянных прапорщика выбирали тросы. Что за хрень? Рявкнул генерал. Не могу знать, товарищ генерал. Вытянулся прапор, от волнения роняя трос. Снизу доносились негромкие автоматные очереди, словно трещали игрушечные автоматы, а потом гулко забухали взрывы. Гранаты? Какой дурак использует гранаты в закрытом пространстве? Да и не должно их там быть. Я же помню весь список оружия, при мне составляли. Посмотреть самому? Я уже почти сделал шаг, с места не умею, чтобы переместиться в пространстве, как генерал, сделав резкий скачок, ухватил меня за руку и повис на ней, пытаясь пригнуть меня к земле. Майора держите. И тут уже бабахнуло так, что земля заходила ходуном, а стоящий неподалеку старый барак повалился на земь, словно бы при землетрясении. Не иначе, от взрывов что-то сдетонировало. Плохо соображая, что им приказывают делать, перепуганные, но исполнительные прапорщики, все-таки, не из стройбата, а из ФСБ, навалились на меня, прижали и, зачем-то принялись выкручивать руки. Без особого труда избавился от прапоров, но генерал-майора стряхнуть не смог, прицепился ко мне, как бульдог. Поняв, что Унгерн не позволит уйти под землю и посмотреть своими глазами, поднял свободную руку вверх, показывая, что не буду никуда бежать. «Все-все, Виктор Витальевич, генерал, хотя и не сразу, но отпустил мою руку. Теперь уже я ухватил его под руку, провел в палатку, усадил на стул. Что там такое?» – спросил я. «Самоликвидаторы», – выдохнул генерал. «Самоликвидаторы, стало быть, это не сказка, что современное оснащение включает в себя еще и самоликвидатор, после которого не остается ничего. Значит, семьи погибших получат гробы, обитые красной материей, но вместо тел, ну, хотя бы их останков, для веса будет насыпана земля». Так, взял себя в руки генерал, потянувшись к рации, бросил в микрофон, говорит первый, всем группам отбой, подумав, добавил, всем на базу. Нажимая на красную кнопку, Унгерн отключил рацию, вытянул из-под бумаг радиотелефон, выразительно посмотрел на меня, я не менее выразительно ответил, но из палатки вышел. Я знаю, что генерал будет докладывать, но это вовсе не значит, что мне надо знать то, что скажут ему вышестоящие начальники, а их у нас много. Пока генерал разговаривал, я пошел к пролому в земле. Прапорщики, так и стоящие возле него, и чего, спрашивается, стоять, чего охранять, злобно покосились на меня, у одного под глазом расцветал фингал, второй прикладывал платок к разбитому носу, когда это я успел, и, как по команде, сдвинулись, перекрывая мне доступ. Они что, решили, что я буду прыгать в пещеру? Разойтись, рявкнул я, и оба прапорщика отскочили в разные стороны, даже и не знал, что так умею, оказывается, умею. Приблизившись к черному проему, выглядевшему особо мрачно на фоне еще белой опалубки, прислушался, думал, услышу хоть какие-то стоны, всхрипы, нет, ничего, услышал лишь далекий-далекий шум воды от протекавшей под землей речки, зато до меня донесся запах взрывчатки, перемешанный с запахами крови и смерти. Перемещаться туда было бы равносильно самоубийству. Олег, не сразу сообразив, что к чему, я уставился на генерала. «Я на тебя уже 10 минут смотрю», — сообщил Унгерн. «Да вот», — пытался я объяснить, но голос дал петуха. Откашлившись, сказал, думал, кто в живых остался. Но, развел я руками. «Я это уже понял», — кивнул Унгерн. «Некогда плакать. Пошли». Мы вернулись в палатку. Генерал вытащил из походного сейфа флягу, потряс ею. «Будешь?» Я только помотал головой. «Не думаю, что станет легче. А если и станет, то ненадолго». Унгерн же открутил колпачок, понюхал и сморщился. Завернул обратно и бросил куда-то под стол. «Дурной пример заразителен», — констатировал генерал. Усевшись за стол, облокотился на карту. «Значит, так, головы с нас снимать пока не станут, да и смысла нет, ребят этим не воскресишь. Приказано начать подготовку к плану П». Я присвистнул. О плане П мы с генералом и вышестоящим начальством говорили, но решили от него отказаться. Вернее, оставить в резерве. Но коли высокое начальство, очень высокое, считает, что нужно к нему приступать, сделаем. Так сделаем, что ни одна тварь больше носа не высунет. Когда лед прихватил воду, на Белое озеро согнали полицию, рыбнадзор и даже охотоведов со всего севера, запада. Инспекторы, сами не понимавшие, почему законодательное собрание области на чрезвычайном заседании вынесло решение о полном запрете рыбалки в зимний период, были вынуждены подчиниться указанию свыше и действовали согласно закону. Уже на подъездах к Белозерску сотрудники ДПС останавливали подозрительные машины и, в нарушение всех правил и норм, обыскивали технику, изымая орудия лова. В случае неповиновения действовали просто и жестко. Одного из авторитетов, пытавшегося пальцевать, уложили вместе с шестерками в снег и продержали там 2 часа, а особе, приближенному к телу губернатора, позволившему себе проигнорировать пост, прострелили колеса. Бледного, вначале от гнева, затем от страха, чиновника долго и нудно допрашивал молодой человек столичной наружности и армейской выправки, выясняя, отчего ему не писаны законы и знает ли губернатор о самодеятельности подчиненного. Подходы к озеру со всех сторон света были заблокированы сотрудниками полиции. Конечно же, полностью перекрыть все тропки и дорожки, ведущие к водоему в озеро в 1000 с лишним километров, не удавалось. Над озером зависали вертолеты различных окрасок, голубых, зеленых и красных, отыскивая запрещенные снасти и, неслыханное дело, ловцов на удочку или спиннинг, тихо мирно сидевших над лунками, и тогда в ту сторону устремлялись несколько снегоходов, где помимо инспектора были еще и люди с оружием. Глава 23. Простые любители, ехавшие из Вологды, Череповца, Санкт-Петербурга, прочих ближних и дальних городов, ворчали и уезжали туда, где рыбная ловля победнее, но где ее не запрещали. Но рыбаки из Белозерска, Лепина-Бора, малоизвестных сел и деревень, для которых зимняя ловля – единственный способ обеспечить семью на весь год, отчаянно сопротивлялись. Они не только предупреждали соседей о приближении инспекторов, а вступали в драки, вооружались, пытались отстреливаться. Но победа, разумеется, всегда остается за государственными людьми, потому что они имеют серьезное преимущество в организации и вооружении. Слухов и домыслов было много. Говорили, что по Волгоболту везли цистерну с радиоактивными отходами, она затонула, а теперь не только запретят ловить рыбу, но и пить воду, а скоро эвакуируют и весь Белозерск. Говорили, что археологи откопали древнее Белоозеро, брошенное из-за чумы или скотомогильник, куда сносили скот, зараженный ящуром, а волны захлестнули заразу и смыли в озеро. Скептики на это лишь посмеивались, парируя, что Белое озеро с его притоками, живя в соседстве с Череповцом полста с лишним лет, уже настолько нахимизировалось, что терять уже нечего и, какой-то там радиацией, тем более ящуром или чумой, не проймешь. Выдвигалась версия, что все Белое озеро сдано в концессию, продано олигархам, немцам, которые запретили подпускать к нему жителей. Была и совсем сумасшедшая идея, мол, объявился народ, прежде именовавшийся чудью белоглазые, и они, по примеру прочих, объявили о независимости, включив озеро в границы нового государства, а наша РФ решила, что проще отдать воду ее исконным обитателям, чем воевать. Народ слегка успокоился, когда объявили, что на льду озера грядет учение МЧС, а рыбаков не пускают во избежание лишних жертв. Дескать, МЧСовцы будут тренироваться в спасении людей и судов во льдах. Вон, уже и ледокол пригнали. Поверили, конечно же, не все. Белое озеро очень большое. Зимой на льду можно устроить не то, что учение МЧС, а полномасштабные маневры всех сухопутных сил Российской Федерации, а рыбакам бы все равно осталось место. Но версия об учениях, все-таки, была похожа на правду. Конечно же, полностью вычистить лед от рыболовов не удалось, но, по крайней мере, их там теперь были не сотни, а единицы, сумевшие правдами и неправдами обогнуть кордоны, укрыться от всевидящего ока рыбнадзора, замаскироваться от бдительных стражей с воздуха. Что же, может быть, кто-то из отчаянных головушек сумел выжить в той заварухе, которая разразилась спустя всего один день. Говорят, Су-34, определяемый по военной квалификации, как фронтовой бомбардировщик, он же, лучший в мире истребитель-бомбардировщик, может нанести удар по спичечному коробку и, с вероятностью в 50%, попадет. Верно это, или это просто армейские мифы, не знаю. Другое дело, что бить ракетами, равно как и бросать бомбы в спичечные коробки, нет никакой надобности, зато в движущийся бронетранспортер чужой армии, запросто. А уж кинуть с 5000 метров в мишень, в 10 раз превосходящую площадь танка, задача для курсанта третьекурсника, а не летчика 1-го класса и командира эскадрильи. Подполковник Горлов, пилотирующий сушку, слегка обиделся, когда ему передали приказ. Причем, все было обставлено такой секретностью, словно предлагалось бомбить Капитолий или Вестминстер. Эх, если бы. Сложно, конечно, НАТО не дремлет, но почему бы нет? Система продля того и существует, чтобы ее подавлять и обходить, а если в прикрытии будут 31-е, а то и 29-е, натовские перехватчики ему не страшны. Дед, ныне покойный, сбивший во время Великой Отечественной войны 12 немецких самолетов и воевавший в Корее, начинал ржать, когда рассказывал про бои с америкосами. Говорил, сбивать американцев было даже неловко, ну, какой тут бой, взлетел, сбил, сел. По сравнению с немцами, плюшевые медведи. Горлову, выросшему на рассказах деда и отца, тот немножечко отметился во Вьетнаме, мечтал увеличить семейную коллекцию сбитых американцев хотя бы до 100 штук. Но к разочарованию третьего представителя семьи Горловых, объектом бомбометания было избрано озеро. Приказы положено исполнять, что летчик и сделал. Правда, жгла мысль, зачем бомбить Белое озеро, да еще зимой. Если летом, то понятно, глушить рыбу для большого начальства. Но кто знает, может и зимой такое возможно. Почему нет? Поэтому и бомбу навесили не фугасную, а бетонобойную. Бомба расколет лед, взорвется где-то на глубине, а белозерский судак всплывет кверху брюхом. А вместе с ним, щука, окунь, жерех и прочая промысловая рыба, не считая мелочи. Вычерпывай да вари генеральскую уху, а все остальное пойдет на подарки высокому начальству. Конечно, версия притянута за уши, но иной у подполковника не было, а сообщить ему правду никто не удосужился. Кто знает, что бы сказал подполковник, узнав, что он уничтожает Белое озеро, ставшее одним из символов Древней Руси. Впрочем, скорее всего, пожал бы плечами и отправился выполнять приказ. Бетонобойная авиационная бомба, БЕТОП, способная пробить насквозь небоскреб, угодила в центр мишени, ярко-красного круга, миновала толщу воды в 11 метров и, почти не заметив, прошла трехметровую перемычку, отделяющую озеро от подземелий, где цверги устроили свой тронный зал и все прочее. «Пошли», — кивнул генерал на небольшой вертолет. «На этой вертушке, предоставленной в наше распоряжение армейцами, мы с генералом и передвигались в последнее время. Не скажу, что я был в восторге от полетов, шумно, трясет, зато здорово экономит время. К тряске, если у тебя нормальный вестибулярный аппарат, можно привыкнуть, а шум скрадывается шлемом. На свежем льду Белого озера, еще не прикрытым снегом, яма, проделанная взрывом, не особо и впечатляла. Вернее, вовсе не впечатляла. Посмотришь сверху, самая обычная полынья, метров 20 в диаметре. Рыбаки такие бить не станут, но мало ли, кому понадобилось расколоть лед. Может, заплыв маржей организовывали? Глядя на слегка парившую воду, сложно было представить, что сейчас в подземелье льются тонны воды, растекаются по галереям и щелям, затапливая цвергов и их старших сестер. А я ожидал увидеть бурлящую водяную яму, как в фильме, если корабль опускается на дно. Слабовато, разочарованно бросил я. Может, стоит еще одну бомбу кинуть? Ты подожди, услышал я в наушниках голос генерала, день-два и будет Ниагара. Впрочем, я и сам знал, как это должно выглядеть. Не зря же мы почти месяц моделировали ситуацию, терзая гидрологов и геологов, слушая математические выкладки о скорости текущей воды, о времени заполнения подземных полостей. Так и вспоминается задачка о бассейне и трубах. Кажется, шестой класс, или пятый. Какую долю бассейна наполнит первая труба за один час, известна скорость, с которой вода вытекает, известна заполняемая площадь. У нас же, все достаточно условно, даже скорость воды и сечение трубы. А уж объем пустот, сплошной икс. Мерили, считали, прикидывали, но все равно, очень уж велика погрешность. А если окажется, что этот икс больше, чем мы себе представляли, и вода, украденная из Белого озера и иных рек, бесцельно растечется под землей, нам с генералом наступит очень большой ха. Это икс, если кто не понял. Виктору Витальевичу еще не забыли погибшую группу спецназа, а уж обмеление рек и озер, загубленный Волго-Балтийский канал, ГРЭС нам никто не простит. Конечно, со временем природа возьмет свое, отверстие, пробитое в дне озера, забьется песком и илом, восстановится поголовье рыбы. Вода опять поднимется до судоходного уровня. Но мы с генералом можем и не дожить до этого времени. Мне легче, сбегу в застеколье. А Унгерну куда деться? Хотя, никуда я не побегу. Если этих малоросликов, простите, сэр Джон, вода не проймет, возьмем с генералом по автомату и полезем в подземелье. База, я вертушка. Давай второго, услышал я вдруг в наушниках. Покосился на Унгерна, а тот, словно бы оправдываясь, сказал. Подумал, одной мало, пусть еще разок долбанут. Пока наш вертолетик летел к берегу, над Белым озером показался еще один бомбер. Хотя, что я говорю, никакого бомбера мы не увидели и, лишь столб воды, всплеснувший метров на 20 вверх, отметил, что еще одна мишень приняла в себя еще один Дюрандель-1. Повинуясь кивку генерала, вертолетчики подлетели к очередной пробоине. «Теперь лучше», — констатировал Унгерн. «И впрямь это была гораздо солиднее». Метров 50, потому вода начала сбегать вниз гораздо веселей. Жаль было белозерских судаков, щук и прочую живность, но я надеялся, что рыба не погибнет от падения с высоты, потом пристроится в какие-нибудь подземные реки, а там, авось, где-нибудь и всплывет. Вода уходила 4 дня, резко обмелела Шексна и ее притоки, а реки, впадающие в озеро, несли и несли новую воду. Рыбаки, правдами и неправдами пробиравшиеся на реки, матерились, пробивая лунки, а иной раз, проваливались вместе с рухнувшим льдом. Хорошо, если высота была небольшая. Все подозрительные места, где подземелья под Белым озером могли иметь выходы на поверхность, их не так уж и много, были оцеплены. Но тут и там приходили сообщения, что за пределами оцепления, из-под земли вдруг начинала вытекать вода, а кое-где принимались бить фонтаны. Это были хорошие новости, стало быть, вода заполнила все полости. А уж совсем хорошую весть нам принесли из поселка Шипсна. В одноименной реке образовалась полынья, в которой плавало несколько маленьких трупов. Местные жители забили тревогу, уж не детей ли убили, но приехавшие специалисты в штатском выловили все тушки. Когда трупики цвергов обнаружили даже в Волге, было решено прекратить операцию. И тут началось второе действо. С ближайших аэродромов на Белое озеро потянулись тяжелые вертолеты. Словно трудолюбивые шмели, переносящие на лапках пыльцу, они тащили на тросах бетонные блоки, бросая их вниз. Работа ювелирная, потому что попасть многотонным грузом в дыру очень сложно. Но, как то умудрялись попадать, даже без сложной системы наведения, ориентируясь лишь на глаз пилотов. Поначалу была идея залить дырки цементом, но решили, что это лишнее, вода, протекающая сквозь блоки, сама нанесет илой грязь. Зима обещала быть снежной, стало быть, воды весной будет много, а там еще и вытигра через шлюзы поделится. Цвергов, конечно же, топить надо, но и водоемы губить нельзя. Всякие твари приходят и уходят, а Белое озеро останется. Впрочем, второе действие я своими глазами не видел. Да и не дело полпреда президента заниматься работой, с которой справится обычный прораб, ну, пусть и не совсем обычный, а с погонами. Наши дела более значимые, сидеть на совещаниях, важно надувая щеки, мягонько журить губернаторов, ездить по значимым социальным объектам и раздавать обещания. Но в Застеколье, где я представляю президента, нет ни заседаний, ни губернаторов, ни объектов. Зато, физической работы навалом, а если не хватает, всегда можно придумать. Короче говоря, мы разгружали вагоны. Давненько я этим не занимался, аж со студенческих лет, до сих пор помню, что самый поганый груз, это не удобрение и, даже не ящики со стеклом, а фанера. А тут пришлось. Рядом со мной трудилось десятка-два дедов, мне незнакомых, но бодрых. Почему Ярослав взял на работу лишь стариков, было понятно, равно как и то, что он поначалу долго орал, увидев меня. Поорал, но опыта в обращении с подчиненными у нашего князя было меньше, чем у генерала, и отстранить меня от работы он не смог. Да и не мог бы он без меня обойтись, как ни крути. Длинные тяжелые ящики, которые мы выгружали, были не красного и, даже не черного, а вполне себе милитаризированного защитного цвета, но все равно, напоминали гробы. Я догадывался, что в них должно быть, но именно, догадывался, а не знал. Железнодорожная ветка, отпочковавшаяся от главной дороги Москва-Архангельск, начиналась у разъезда Мясниковка. Если глянуть на нее неискушенным глазом, самое обычное российское разгильдяйство. Ну, проложили с пьяну километров 5 пути, ухнули казенные деньги. Бывает и не такое. Как то, говорят, ошиблись топографы и дорога, должная связать городок А с поселком П, ушла в тайгу на 1000 километров. Но там тайга, а тут, вполне себе цивилизованные места, начальство ездит. Теперь бы, хотя бы рельсы снять, да использовать для настоящей дороги, или, хотя бы в металлолом сдать, все польза. А шпалы в топку пойдут, так нет, лениво, вишь, русскому человеку, вот и уходит кусочек железки в кусты, хотя на самом-то деле ветка уходила в никуда, за которым пряталось сопредельное пространство. Все неживое – это дыра в пространстве, язык не поворачивается обозвать это затасканным словом «портал», «пропускало», а вот людей, увы и ах посему, вагоны вначале отцепляли, давали им ускорение, а потом наблюдали, как они исчезают в воздухе зрелище, скажем так, не для слабонервных. Хотя, о чем это я? С нынешними компьютерными технологиями, даже нетрезвый тракторист решит, что перед ним, иллюзия и обман зрения. А дальше, разгрузка ящиков на телеге, долгий путь до леса, а там эти ящики пришлось тащить вручную. Потели, пыхтели, но дотащили. Старики, кажется, устали не меньше, чем я, и это меня слегка утешило. Значит, не совсем я безнадежный человек, хотя и избалован городской жизнью. Никогда не задумывался, сколько процентов поверхности земли занимают болота. А надо бы, как же я их ненавижу, эти кладовые солнца, вместе взятые. И начинаю лучше понимать собаку Баскервилей. А звереешь от жизни на болотах. Но это ненавижу особенно. И остров посреди болота, который мы штурмовали год назад. Из тех, кого я знал, в живых остались только Брисла да Ярослав. Ну, да и я сам, хотя и был продырявлен в четырех местах. При воспоминании о том клятом бое начали зудеть шрамы, требуя их почесать, а руки, как на грех, заняты ящиком. Около болотного озерца нас поджидали резиновые лодки, заботливо заготовленные Ярославом. Загрузив ящики на пружинившую резину, мы поплыли к острову. Островок, база цвергов и их проход в мир земли, оказался совсем крошечным. Примерно 10 метров в длину и 5 в ширину. Вроде бы он был больше, я его срыть приказал, подтвердил мои сомнения Ярослав. Сразу, как цверги ушли, края срывали и по болоту землю растаскивали. Хотел совсем срыть, но не рискнул. Вон оно как, а я и не знал. Впрочем, откуда я мог знать о всех новостях Застеколья, если появляюсь здесь раз в полгода? Я прошелся по острову, пытаясь найти след чужого прохода. Не факт, что отыщу, ведь и проход в Застеколье я сам разыскать не смог, хотя не раз проходил сквозь него, но оставался на той же поляне. Если бы не болезнь и не Машка, пожалевшая упрямого дурака, так и остался бы при мнении, что никаких параллельных пространств не существует, а то, что есть, всего лишь досужая выдумка фантастов. Стоп, а вот тут что такое? Я сделал совсем крошечный шажок и нашел, донесся до меня звук голоса Ярослава. Я не сразу сумел ответить. Вначале надо было вытряхнуть из себя миллионы пронизывающих плоть частиц. Такое чувство, словно в каждой клеточке бушует раскаленный и совсем крошечный муравей, отчего хочется вывернуться наизнанку. А ведь это не частоты или пульсары, это эмоции погибающих карликов. Так что, нашел? Переспросил Ярослав с надеждой в голосе. Гляжу, пропал, а потом появился. Тащите ящики, вместо ответа сказал я, хотя это тоже было ответом. Старики быстро построились цепью, принялись передавать гробики, а я втаскивал их в точку перехода. Эх, ну почему я сразу не начал использовать термин «портал» и слово «умное», и читатель не спрашивает, что это такое, а сам додумывает, представляя все виденное и читанное. Теперь уже поздно, но как ни называй место пространственного перехода, через которое цверги попадают к нам, а от нас, на большую землю, оно все равно остается конкретной точкой. Я работал, потел, пытаясь не думать, не обращать внимания, что где-то там, умирают затапливаемые водой цверги, а их старшие сестры, вместо того, чтобы как положено крысам, сбегать первыми, стараются спасти меньших братьев, вытаскивая их повыше, пытаясь найти безопасное место. Только, вот, вода прибывает и прибывает, заполняя собой пещеры и галереи, а бежать уже некуда. Как ни странно, у меня не было ненависти к цвергам. Кажется, было немного жаль этих нелепых карликов, всего лишь хотевших украсить свои подземные залы и пространственные переходы костями моих сородичей. Моя бы воля убила их сразу, не допустив мучения от удушья. А теперь я чувствовал себя палачом. И, как ты себя не утешай, что палач – это не человек, а орудие в руках государства ли, общества ли, но палач – он и есть палач. Неважно, сам ли он рубит головы или включает рубильник электрического стула. Впрочем, интеллигентские слюни не мешали мне стаскивать ящики, а когда последний краюшек камуфляжного гробика исчез с глаз моих сопровождающий, заняв свое место в неровном штабеле, я взял из рук Ярослава нечто похожее на маленький кейс. Не доверяя мне, князь щелкнул замками, выставил время и нажал на запуск. Вот, передал мне Ярослав зарядное устройство. У нас есть 15 минут. В принципе, нам бы и одной минуты хватило. Взрыв произойдет в ином пространстве, но лучше не рисковать без нужды. От острова мы отплывали так спешно, что оказались на берегу минут через 5, а потом бежали. Детки, несмотря на возраст, может, лет по 300, кто же их знает, опередили меня и князя на полкилометра, не меньше. Как оказалось, правильно сделали, что унесли ноги. Спины обдало сухим жаром, а над головой громыхнуло так, словно сшиблись две самые мощные тучи, выпустившие в землю огромную молнию. На несколько секунд сделалось темно, а потом, снова грохот и удар тепла. Позволив старикам бежать, мы с Ярославом остановились и, словно по команде, развернулись. Прикрывая глаза рукой, я попытался что-нибудь разглядеть. Поначалу, перед глазами было сплошное мельтешение странных узоров и кислотных красок, словно бы картинки из детского калейдоскопа. Постепенно, яркие тона стали таять, картинки словно бы втягивались куда-то, а потом все кончилось, словно бы оборвалось. Глаза немного слезились, но проморгавшись, мы увидели, что болотное озеро стоит на месте, равно как и тот островок, где мы устанавливали бомбы. Нужно бы вернуться и проверить, что там сейчас творится, но не рискнул. Кто там его знает, что может твориться в тоннеле между мирами, если туда запихнуть термитную смесь, способную дать плюс 3000 градусов по Цельсию. Может, совсем ничего, а может, не знаю, что там еще может быть, но проверять не хотелось. Будем считать, что цвергом проход закрыт, а если нет, поживем, увидим.